четверг. В торопях набросаю несколько слов. Ранним утром пришла депеша из Голдова. Отец опасно болен. Мне нужно забрать профессора Вольфрама и доктора Ярека и тотчас же ехать в Голдов. К счастью, оба оказались свободны. Я очень беспокоюсь о здоровье и жизни отца. Жаль только, что не могу уведомить дядю Альбина о своем отъезде. В это время здесь могут произойти важные события. Машина стоит уже у ворот.